На столетие Анны Ахматовой. Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос, Бог сохраняет все, особенно слова прощенья и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты, затем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла, тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретший речи дар в глухонемой вселенной. Июль 1989 года.